Мы можем только догадываться, что составляло содержание бесед друзей. Прямых свидетельств у нас нет, есть косвенные. Какие именно? Прежде всего, письмо Робинса, написанное другу вскоре после того, как тот покинул Чинсгат. 11 июня 1942 года. Дорогой Вильям, получили ваше доброе письмо от 8-го сего месяца. Оно обрадовало всех ваших чинсгатских друзей. Мы все желаем вам всяческого успеха в вашей деятельности в области литературы и истории, и мы уверены, что в своей работе вы сделаете много стоящего, много такого, что так нужно сегодня. Я хотел познакомиться со статьей Хиндуса о России, но пока не нашел, где она была опубликована. Знаете ли вы о его благополучном прибытии в Москву? Следовало бы оказать больше помощи Китаю, как в интересах его самого, так и его значения для России и Объединенных Наций в качестве базы для воздушного нападения на Японию. До сих пор всегда силы свободных народов были слишком незначительны и действовали слишком поздно во всех областях Тихого океана, за исключением сражений в Карибском море и на острове Мидуэй. Когда вы устанете от своих текущих дел, прочтите книгу Северского о победе с помощью воздушного могущества, если, конечно, вы еще не читали ее. Что касается меня, то я считаю, что в мировой войне за свободу, которую мы ведем сегодня, эта книга является для нас значительной. Я не знаю, насколько хорошо вы знакомы с Японией, но если не слишком близко, то вы найдете для себя полезную книгу Валларда Прайса «Дети страны восходящего солнца». Это лучшая из книг, которые мне довелось прочесть о немцах на Тихом океане и о том, что привело их туда. Все еще с радостью вспоминаю о том, как вы у нас гостили, и желаю всего самого лучшего. Ваш от всего сердца. Раймонд Робинс. По своему тону, это письмо мне показалось более откровенно дружественным и непосредственным, чем прежние письма Робинса. Тон письму задает обращение «Дорогой Вильям». Само письмо напоминает продолжение беседы, которая прервалась с отъездом Вильямса из Чинсгат. Письмо обнимает весь круг военных тем, прежде всего положение в России и в бассейне Тихого океана, а также все, что относится к позиции Китая и Японии. Однако, была ли эта встреча просто встречей друзей, дань памяти, дань потребностям сердца, или здесь были и некие деловые интересы? Хочу думать, что друзья встретились не только потому, что встреча им была приятна. Робинс рад успеху Вильямса на посту редактора газеты с более чем поэтическим названием «Звезда Северного Кедра». Мы знаем, все, что делал Вильямс в газете, служило борьбе России. Но не только в газете. Вильямс возобновил поездки по Америке. Как в 20-е годы, после возвращения из Москвы. Поездки с рассказами о войне. Рассказы, которые неизменно собирали тысячные аудитории, заканчивались сбором средств. Наверное, суммы, собранные Вильямсом, были не столь велики, но это в конце концов не так важно. Главное, это был подвиг друга, желающего прийти на помощь другу. Видно, главной целью апрельской поездки Вильямса во Флориду была помощь сражающейся России. Мне этот факт кажется значительным, и я не могу не подумать, как все-таки благодарно было для новой России все то, что сделал Ленин, чтобы завоевать на сторону Октября симпатии честных людей зарубежного мира. Ведь Вильямса и Робинса сделал друзьями Октября Ленин. Сколько бессонных ночей провел он, сражаясь с Робинсом, именно сражаясь. Нелегко было убедить американца с доверием отнестись к революции и ее людям. Да и беседы с Вильямсом стоили сил немалых. Здесь многое было под силу только интеллекту и опыту жизни Ленина. И вот семена, брошенные щедрой Ильичевой рукой, взошли с такой, казалось бы, покоряющей силой. Взошли там, где меньше всего можно было их ожидать. К сожалению, у нас лишь одно письмо Вильямса, но зато какое прекрасное это письмо. С сколько в нем доброты и истинного участия. Письмо вызвано горестным событием в жизни Робинса. Умерла его жена. Вильям знал, тем, что Робинс сумел совладать с недугом и устоять, он во многом обязан ей. Позже Робинс говорил, что она погибла, спасая его, Робинса. Одновременно письмо Вильямса — это рассказ о том большом и прекрасном, что делал он в годы войны, и что явилось в какой-то мере осуществлением тех надежд и планов, которые владели друзьями во время их встречи весной 1942 года. Дорогой Робинс, минуло почти 3 года, как я был в Чинсгат, наслаждаясь вашим гостеприимством, таким открытым и таким необыкновенным, как и ваш большой дом, стоящий среди сосен. Наши встречи очень много дали мне, оставив неизгладимое впечатление. Та стойкость, веселая, я бы даже сказал, жизнерадостная, с которой вы несете свое несчастье, то постоянное и неусыпное внимание, с которым миссис Робинс следила за вашим здоровьем и благополучием, и та спокойная и бескорыстная преданность вам обоим, Мэри Драйер. И вот теперь этот жизненный уклад разрушен, и я представляю себе, как должна быть тяжела для вас и Мэри эта утрата и разлука. Мэри Драйер — сестра Робинса, жившая в ту пору в Чинсгат. Кто-то сказал, что не столько надо бояться смерти, сколько того, чтобы умереть, так и не узнав, что такое настоящая жизнь. Я немного знал о той широте общественных интересов и общественной деятельности миссис Робинс, но, прочтя статью в «Нью-Йорк Таймс», я еще больше понял, какую содержательную и полноценную жизнь она прожила. Что касается ее личной жизни, то она находила полное удовлетворение в том, что всю себя без остатка посвятила вам. И это должно служить вам утешением. Сейчас, во всяком случае, она обрела вечный покой, и сознание того, что вы прожили с ней такую большую жизнь, должно служить вам хотя бы некоторым утешением. Очень хочется знать, какие мысли у вас возникают при виде того, как советский малыш превращается в гиганта. Я испытываю большое желание поехать в Россию, и я уже почти решился на это, когда Уоллес пригласил меня сопровождать его. Но я был занят, пытаясь написать заново историю тех первых дней революции. Кроме того, меня просят выступить с лекциями. Почти на каждом собрании, когда я упоминаю ваше имя, ваши многочисленные друзья осаждают меня вопросами о вас. Я рассказываю о той неделе, которую я провел в вашем доме, о том, что, несмотря на недуг, вы сохраняете всю свою прежнюю остроту ума и бодрость духа. И то, что мне говорили о вас позже Франк Адам, Томас Ламонт и другие, подтверждает, что вы и сегодня такой же. Я верю, что с той же стойкостью, с какой вы держались на многих процессах, вы преодолеете огромное горе, которое на вас теперь обрушилось. Эдвард Карпентер говорит: «Мы не находим слов, когда смерть вырывает друзей из наших рядов. Наши небольшие запасы ума и мудрости, наши принципы, наши девизы, накопленные нашим жизненным опытом, не могут проникнуть в то великое, чьи крылья заслали свет и что зовется смертью. Было бы хорошо, если бы можно было выразить свое сочувствие тем, что быть вам полезным. Как бы мне хотелось, чтобы я смог для вас что-либо сделать. Дайте мне знать, могу ли я быть вам полезным. Тем временем я шлю вам обоим мои молитвы и мои самые лучшие пожелания. Как всегда, Альберт Рис Вильямс». И вот ответное письмо Робинса. «Дорогой товарищ по Великой Советской Революции в Петрограде в ноябре 1917 года. Лишь около недели назад я стал оправляться от болезни, которая сковала меня после смерти жены. Я был душевно рад, получив ваше великодушное письмо, полное глубокого сочувствия и понимания. Я всегда буду рад получить от вас весточку и хочу знать, как вы живете и работаете. Как вы хорошо знаете, мой интерес к Советской России неизменен. Те из нас, кто был свидетелем этого великого начинания, родившегося из самого огня революции, хотя бы отчасти поняли, что такое свобода и свет, о котором мечтал Ленин.